Глава 12. Стася. «Мы что сделали?» Я в ужасе смотрю на бедное животное, и слова Эльдара у меня никак не укладываются в голове. «Купили тебе тигра», — довольно отвечает этот ненормальный. «Зачем?» Не могу отвести взора от полосатой шкуры и острых зубов, что мой новый питомец скалит на нас. «Ты захотела освободить его». «Освободить куда?» Кажется, что все ответы Валеева проходят по касательной, никак не достигая цели. «Ты хотела в заповедник». «Я что?» Оборачиваюсь к Эльдару, хлопая глазами настолько, насколько позволяет моя разрывающаяся на части голова. «Ты умоляла меня что-нибудь придумать, лишь бы выпустить животинку». «И ты послушал пьяную дуру?» «Сейчас я в таком же шоке рассматриваю Валеева, как минутой ранее тигра». «Богиня, как же я мог тебе отказать? Тем более после того, что ты пообещала». Он не перестает улыбаться. И тогда мне начинает казаться, что это шутка такая дебильная. Розыгрыш. Ведь я не могла оказаться такой неадекватной и взбалмошной. Это все не про меня. Я уравновешенная и спокойная. Импульсивность — это мой антоним. Хотя... кого я обманываю? Вся эта история с тем, чтобы поймать мужа с поличным и ткнуть его носом в то, что и мне он не нужен, выросла именно из моего импульсивного предложения Валееву, и только потом я тщательно продумывала план. «И что же я пообещала такого, что ты согласился на это безумие? Ты же понимаешь, что тигр в клетке посреди яхты не норма. И как вообще мы будем с ним справляться?» Если бы у меня так не гудела голова и не охрип голос, то я наверняка бы перешла на ультразвук, а пока даже не получается говорить громче. «Не беспокойся, королева. Пока мы не определим его на место, за ним присматривает дрессировщик. Он должен быть где-то здесь. Наверное, еще спит». Мужчина оглядывается по сторонам. «Ильдар?» Его слова о том, что он это сделал в обмен на мое обещание, не дают мне покоя. «Что я такого сказала, из-за чего ты подписался на это?» «Обещала сделать тату с моим именем». «Ты купил тигра за тату?» Теперь смотрю на него во все глаза и не знаю, кто из нас двоих больше псих. «Вообще-то я бы купил его и так, ради тебя». Он подходит ближе, и я чувствую аромат его кожи, ставший уже таким знакомым, что я узнаю его из тысячи. «Ильдар, ты нормальный?» Смотрю ему в глаза, не зная, как реагировать на подобного рода подкаты. «Вряд ли», — смеется он. «Почему ты вообще слушал мой пьяный бред?» «Потому что я готов на все, лишь бы ты улыбалась». Возможно, если бы в паре метров от меня не рычал тигр, меня бы впечатлило подобное заявление. Но сейчас все это выглядит слишком. Просто слишком. «Нет, ты точно ненормальный», — говорю уже тише, мотая головой. «А помнишь ли ты, дорогая моя Анастасия, что вчера ты пообещала сразу после развода выйти за меня замуж?» Продолжает добивать меня этот мерзавец. «Я что сделала?» «Кажется, сегодня мне придется находиться в состоянии перманентного шока». «Выйти за меня замуж». Он берет меня за руку и притягивает к себе, обнимая за талию и смотря пристально в глаза. «Ты же, надеюсь, не поверил в этот пьяный бред?» Говорю, а сама вижу ответ в его глазах. Взгляд Валеева темнеет, и он опускает взор к моим губам, а затем с трудом возвращает его вверх. «С радостью поверил, поэтому мы сделали парные тату». «Безумие какое-то». В голове не укладывается, как я могла вообще согласиться на это, и еще удивительнее слышать о моих собственных инициативах минувшей ночью. Но я хочу, чтобы это было правдой. «Я еще замужем, Эльдар, и у нас даже нет с тобой отношений, чтобы я могла такое обещать». «Это временно», — прижимает он меня плотнее к себе. временно, происходящее здесь, Ильдар. Даже если у нас был секс, то это ничего не значит. Мы вернемся домой и будем жить, как и прежде». Взгляд Валеева темнеет, а улыбка становится не такой счастливой. «Настенька, ты сама целовала меня. Кровь приливает к лицу, и мне хочется провалиться сквозь чертову палубу и уйти под воду, чтобы смыть с себя этот позор. Прости, тебе не за что извиняться. Это было прекрасно. А я же, как назло, ничего из этого не помню. Лишь разрозненные картинки, где мы обнимаемся с Эльдаром. Но ничего конкретного или непристойного, кроме нашего поцелуя в клубе. И как только я начинаю представлять, каким был наш секс, то смущаюсь настолько, что не могу смотреть в глаза Валееву. Секса не было. Внезапно огорошивает он меня. Что? Но почему мы спали голыми? Не понимаю, зачем он лжет. Упали с трапа. Правда? Пытаюсь понять, лжет или нет. Он не отводит взор и абсолютно серьезен. Аллилуйя! Улыбаюсь, и из меня вырывается смешок. Но все еще впереди, богиня. Я завоевал тебя раз, в состоянии измененного сознания, поправляю его. И сделаю это на твою трезвую голову, так, чтобы ты не смогла это забыть. Я же чувствую огромное облегчение от того, что мы не перешагнули ту самую грань, после которой нельзя будет снова свернуть к статусу «друзья и коллеги». Давай сначала разберемся с тигром. Осторожно вырываюсь из его рук. И если мы хотим для него хорошей жизни, то лучше нам поискать большой зоопарк, что примет его. Отворачиваюсь от Эльдара и думаю о том, с чего начать. «Не переживай, королева, я все организую», — отвечает он спокойно и, приобняв меня со спины, целует в висок. «А через пару часов мы уже планируем доставку тигра в один из крупнейших зоопарков страны. Вся эта суета отвлекает меня от мыслей о муже и предстоящем разводе, но стоит мне добраться до своего смартфона, как на меня обрушивается беспощадная реальность, в которой Лебедев решил развязать со мной войну».